Глава четвертая. Метров 300 я прошел как во сне. Бывают такие редкие сны, когда человек словно летит над поверхностью земли. Он знает, что с ним ничего не случится, и необъяснимое чувство восторга переполняет все его существо. Риск сломать ногу, возможное падение с обрыва и даже смерть потеряли для меня какое-либо значение. В инфрареде я видел, что справа и слева зияют пропасти. Всего один шаг отделял от последней черты. Такой узкой стала в этом месте тропа, если можно было назвать тропой, изрезанной расселенными и усеянной обломками скальный гребень. В старой электронной книге я читал о том, что монахи древних тибетских монастырей умели бегать в полной темноте без дороги, с недостижимой для нормального человека скоростью. Нечто подобное сейчас происходило со мной. И только глубоко в подсознании притаился едва заметный комочек страха. Подсознание не желало мириться с моей восторженной расслабленностью. Оно чувствовало, как близко подступила ко мне смертельная опасность. Наконец в наушниках прозвучал приказ остановиться. Это был именно приказ. Я знал, что не посмею ослушаться, и даже не удивился своей раболепной покорности. Скорее всего, потому что считал, в случае необходимости я смогу сбросить с себя овладевшее мной оцепенение. Но пока я не получу всей информации о том, что здесь притаилось, я не стану сопротивляться. Было ли это самоуспокоением, самоуверенностью? Или мой мозг полностью контролировался внешним воздействием? Вот этого я не знал. Это можно будет проверить только когда наступит время психологического поединка с чужим разумом. А пока не надо сопротивляться. Моя цель – продвинуться как можно дальше в начавшемся контакте и получить всю возможную информацию. Удивившись собственному витиеватому мышлению, совершенно мне несвойственному, я на внутреннем плане сознания, закрытого от внешнего воздействия, пытался понять, зачем мне все это. Почему я не побежал прочь от притаившегося здесь ужаса тогда, когда это еще было возможно –